Кабинет Всеволода показался Семену самым обычным ментовским помещением, обстановку которых он не раз видел в сериалах про сложную полицейскую жизнь и благородных служителей правопорядка, изо всех своих сил борющихся с организованной преступностью. Он даже огляделся по сторонам в поисках камер киношников, добродатого мужика с хлопушкой, и, естественно, их не обнаружил. «Странное у вас здание», — заметил Давыдов. «Ни вывески, ни КПП, заходи, кто хочет». «На это и рассчитано», — Всеволод плеснул в стакан коньяка и вопросительно посмотрел на Семена. Но тот замахал руками. «Не-не, не пью. Здоровье уже не то. Вот и курить бросаю. Но с этим хуже». «Вечно вы, думающая элита, то с одним пытаетесь завязать, то со вторым». Майор-админ одним залпом осушил свой стакан и вопросительно взглянул на собеседника. «Накопал что?» «Стандартный сайт. Промка. Таких в интернете миллионы». «Тест проходил?» «Первым делом. И что?» «А может, хватит вопросов? Теперь моя очередь их задавать. Иначе, извините, сотрудничать не буду». Всеволод хмуро посмотрел на взорвавшегося гражданина и, печально вздохнув, потянулся к телефонной трубке на столе. «Людочка, это Курехин. Занесите дела по неону. Будьте любезны». Компьютера на столе у Всеволода не было. Не было ни калькулятора, ни диктофона, ни простенького смартфона, которыми сейчас щеголяли почти все школьники. Обычный телефонный аппарат, медная пара, к тому же дисковый, графин с водой, два стакана, да герань на облупившемся от времени подоконнике. «Странный у вас отдел», — вновь огляделся аналитик. «Техники вообще не вижу». «Технику можно проследить. Компьютер или смартфон взломать. С сейфом или ящиком в столе все намного сложнее. Но ты, Семен, особой иллюзий не питай. Есть у нас и аналитические центры, и дата-терминалы размером с небольшой квартал. Все есть, но не тут. И не сейчас. Тут у нас другая кухня. Полевая». «Ох, не пойму я тебя, Всеволод, кто же ты такой?» Давыдов, вызывающе кивнул и, сцепив руки на пивном животике, с интересом посмотрел на странного админа. «То ли ты правда из органов, то ли дуришь мне голову. А документы тебе ни о чем не говорят». «Ну, корочки такие я сам за полчаса в графическом редакторе заделаю и фото свое вставлю в маршальских погонах. Дивно, что в твоих только майорские». «А мне такие больше идут», — усмехнулся Всеволод. Тем временем дверь распахнулась, и на пороге появилась та самая Людочка с другого конца провода. Эффектная молодая блондинка в просторной блузе, юбке и почему-то в армейских ботинках. Она протопала наискосок и сгрузила на стол Всеволода кипу пухлых папок. «Что-то еще?» — поинтересовалась она тонким, почти противным голосом. «Нет, спасибо. Так, может, я пойду, товарищ майор? Пятница, девчонки на дискотеку собрались». «И ты с ними», — усмехнулся майор. «И я», — сконфузилась странно одетая помощница. «Ну, коли так, то иди», — добродушно согласился Всеволод. «А мы с Семеном еще немного поработаем». Дождавшись, пока за девушкой захлопнется дверь, а в коридоре послышатся поспешные шаги, странный админ взял из стопки первое дело и, аккуратно развязав тесемку, открыл его на первой странице. «Ты сколько меня знаешь, Семен?» Давыдов попытался вспомнить. Когда он в первый раз увидел эту хмурую физиономию? «Так года три уже. А по моим подсчетам, примерно 2 года и 8 месяцев. Ровно столько же, сколько существует на рынке компания «Новый рубеж». И что же странного в этой компании? Если бы она занималась противозаконной деятельностью, то ваша контора давным-давно ее прижала бы». «В чем-то ты прав». Достав из внутреннего кармана пачку папирос, Всеволод пошарил в столе и выставил на оргстекло банку из-под маслин. «Будешь?» — поинтересовался он. Семен немного замешкался, но кивнул, и они вместе задымили, выпуская сизый табачный дым в желтый потолок кабинета. «Вот только к ним особо не подкопаешься. Все у них законно, все здорово, но об этом позже. Начнем, пожалуй, с первого дела, что легло ко мне на стол 3 года назад. Первухин Михаил Георгиевич, 87-го года рождения. Холост, детей не имеет». «Можно посмотреть?» Давыдов вопросительно взглянул на Всеволода, и тот перевернул папку, представив ее пред светлые очи сетевого аналитика. Админ-майор просчитал верно. Парень средних лет, русский, из недвижимости, комната в коммуналке в центре, да простенький автомобиль. Одинок, как и сам Семен, работает в отделении банка на Сенной. «Точнее, работал», — уверенно кивнул Всеволод, отбирая у Семена дело. После обращения в компанию «Новый рубеж» Михаил Георгиевич стал вести себя странно и не очень привычно. Сначала он испросил двухнедельный отпуск и, сняв со счетов все деньги, отбыл в неизвестном направлении. Но это еще не повод для беспокойства. Загулять решил человек, оторваться, так сказать, по полной. Так почему бы не дать ему такую возможность? Но потом пошли вовсе чудеса. С работы уволился, комнату и машину продал и пропал. А дальше? Дальше совсем плохо. Обнаружился Михаил Георгиевич под Тверью. Гол, босс, ничего не помнит. Опознали его чудом по страничке в социальной сети. «Так значит, мониторите интернет», — обрадовался Давыдов, но Всеволод неодобрительно кивнул и продолжил. «Концов мы не нашли. И связать его амнезию напрямую с новым рубежом тоже были не в состоянии. Документов, подтверждающих контакты, как, впрочем, и любых других, при нем не оказалось. Движений по счетам обнаружено не было. Странную компанию на карандаш, впрочем, взяли и не ошиблись». Вторая папка была развязана, и Всеволод начал зачитывать с листа. «Михаил Денисович Прохоренков, бухгалтер, холост, работал в крупной финансовой компании, суммарный доход за год 2,5 миллиона рублей, затворник, интроверт. На его домашнем компьютере обнаружился тот же код, что и в твоем случае. Баннер с неоновыми буквами пригласил на страницу, где он случайно прошел тест. Тебе, кстати, после теста ничего не предложили?» «Скидку предложили», — тут же вспомнил Давыдов, — «на путешествие в тропические страны. Также было обещано незабываемое по новизне приключение, и все это за $300 наличностью, а еще увеличение пениса». «Ничего нового», — разочарованно вздохнул майор. «Но знаешь, что стало с парнем?» «Дай догадаться», — Семен затушил папиросу в банке и с невозмутимым видом произнес. «Амнезия?» «Ха, почти угадал». Через месяц после исчезновения на московском вокзале нашли бича. Был насмерть погрызен собаками. В биче этом опознали Михаила Денисовича. И все по новой. Квартиру продал, с работы уволился. Работники вокзала подтвердили, что появился странный парень как раз тогда, когда Прохоренков исчез из гражданской жизни. Будто бы и не помнил ничего, кроме того, что звали Мишаней. «Это что же получается?» — ахнул Семен. «Квартиру, значит, отнимают и травят чем-то вроде клофелина?» «Мы сначала тоже так подумали. И передали дело дальше. Но оно вернулось к нам с новыми пометками. Квартиры те так и стоят, не выкуплены. Риэлторские конторы, в которые обращались жертвы, имеют четкие инструкции вернуть собственность владельцу спустя месяц, если он этого сам потребует. Деньги за квартиру тоже не выплачивались именно по этой причине». Все жертвы собирались вернуться, и зачем для этого было выставлять свою недвижимость на продажу, мне тоже непонятно. Но знаю одно — везде прослеживался след нового рубежа. А что по самой конторе? Самое обычное туристическое агентство. Стол, табуретка, дырокол — все в лучшем виде. Владеет им некто Арик Ханкишиев. Кавказец с криминальным прошлым. Прибыл в Питер в 89-м, торговал дубленками — Соней потом открыл рыгаловку в Купчино. Это бизнес его супруги. Ханкишиев за свои криминальные делишки со свистом отмотал пятерку и вышел, так сказать, искупив свою вину. Супруга Мария Ханкишиева, бывшая его сотрудница, продавщица в цветочном ларьке, тоже умом не блещет, чтобы вот такие многоходовые комбинации просчитывать. Все в полнейшем недоумении, но исчезновения продолжаются. Определен архетип потерпевшего. Средних лет. Одинок, в меру интеллектуал, то есть не дурак, но и звезд с неба не хватает. Почему в меру? Да потому что мозгами шевелить мог, и тут вдвойне непонятно, как можно было вляпаться в такую историю. Знаешь, сколько у меня таких вот потеряшек? Всеволод кивнул на стол, где грудой притаились папки с делами. 26. А если мне пришел баннер, значит, я следующая жертва. Семен даже не спрашивал, он просто констатировал факт. Жизнь Давыдова как нельзя лучше вписывалась в нужную злоумышленникам схему. Холост, необщителен, хорошая, но унылая работа со стабильным доходом, позволяющая человеку уйти в автономное плавание. Пропади он в одно мгновение, забеспокоились бы о нем не раньше середины недели, а то и позже, когда руководителю потребовались бы его отчеты по рынку услуг. «Я же не так просто админю», — улыбнулся майор, видя растерянное, побледневшее лицо аналитика. «Арик Ханкишиев — это ширма, подставное лицо. На его юридическом адресе трудится компания менеджеров по продажам. Рассылка идет со стороннего сервера, где-то с Каймановых островов, и каждый раз по новому маршруту. Так что поймать сигнал и тем более выйти на злоумышленника мы не можем. Но ясно одно. Раз в год они меняют пул адресов, на которые должны приходить баннеры. Может, осторожничают, а может, алгоритм программы мышеловки выстроен так, но каждый раз она срабатывает, а мы имеем на руках либо 200-го, либо 300-го. И последнее — лучший вариант. «А почему вы не можете проследить за жертвой?» — отвлекся от шальных мыслей Давыдов. «Пытались, но когда дело доходило до самого интересного, объект как сквозь землю проваливался». Последний раз произошло именно так. Наш агент, засланный в это логово после разговора с менеджерами, вдруг решил уйти от сопровождения по канализации, предварительно выведя из строя всю аппаратуру прослушки. Нашли? Конечно. В больнице. Обширный инфаркт. Дышать самостоятельно не может. Овощ. Дела, протянул Семен и печально взглянул на майора. Тот, понимающе кивнул и, вытащив заветную фляжку, плеснул в граненый стакан коньяку на пару пальцев. «Пей», — Всеволод пододвинул посуду аналитику. «Тебе надо». Ничего не говоря, Семен принял напиток и одним махом, осушив стакан, крякнул. Коньяк был отвратительный, прогорклый, отдающий сжженной резиной. «А что ты от меня хочешь?» «Не ты, а они». Всеволод вновь задымил папиросы и протянул пачку Давыдову, но Семен отказался. «Кому-то из главка шибко надоели такие вот случаи, и они требуют немедленных решений. Ты первый из пока еще не лежащих на койке, кому пришел баннер, и я вынужден предложить тебе сотрудничество». «Почему вынужден?» — насторожился аналитик. «Да потому что ты мне не нравишься», — в лоб выдал админ под прикрытием. «Наработался я с тобой в качестве пользователя. Безинициативный, вялый, творческий импотент. Дело я твое тоже поднимал. В армии не служил, отмазался по липовому плоскостопию. Девки нет, мужика тоже. Половая жизнь посему и вовсе отсутствует. Я же тем, кто себя сексуально не пользует, редко доверяю». «Ну ты хам!» — набычился Семен. «Еще какой!» — довольно закивал Всеволод. «Но теперь выбирать тебе. Либо ты вырванный листок из толстого общественного журнала, либо помогаешь органам». «А что, если я пропаду, ну, вон как ваш сотрудник?» «Исключено!» — отрезал майор. «Теперь действовать будем вместе. А это как?» «Пойдем в агентство в качестве влюбленной гомосексуальной пары». От последних слов Семену стало смешно. «Что ржешь?» — хмуро поинтересовался из-под кустистых бровей брутальный и насквозь гетеросексуальный майор. «Не сойдем мы с тобой за геев?» Не в силах сдерживаться, в голос заржал Давыдов. Обида за прошлые слова Всеволода как-то сама собой прошла. Ему просто представился админ со своей недельной щетиной, напомаженными волосами, в элегантном блейзере на голое тело. И его тут же разорвал безудержный смех. «Почему вам нельзя было поручить это дело сотруднице? Ну, женщине в смысле?» «По последним данным, гомосексуальные пары больше склонны к авантюризму». С грустью в голосе заключил Всеволод и, печально вздохнув, поднялся из-за стола. «Завтра у тебя выходной. Изучи сайт как следует, потом приходи сюда. Тут у нас и аппаратура, и костюмеры с гримерами. Все в лучшем виде сделают. Ну так что, будешь сотрудничать?» «Ну а что мне остается делать?» Пытаясь унять смех, закивал Семен. «Да ради такого приключения даже в колготы готов нарядиться, только чур все натуральное. На синтетику у меня аллергия».